Глава 19. За первым взрывом последовал второй, а за ним третий. В воздух поднялось облако плотной пыли. Дворец за нашей спиной рушился. Крыша обвалилась внутрь, приглушая крики раненых и обезумевших в панике людей. Я не заметил, как оказался вплотную возле жеребца, который вырывался из рук конюхов, и сейчас то и дело взвивался на дыбы, яростно потрясая гривой и громким ржанием, распугивая окружающих. «Агафья, ты жива?» «Не совсем», — услышал я прерывистый шепот, и связь оборвалась. «Камара и кровь великая. Она же вампирша, одно из самых живучих существ, и артефактами обвешана не хуже, чем я. Что могло произойти?» Вот только разбираться было некогда. Я помнил, в какой нише оставалась Агафья для шпионажа, и эта ниша находилась почти в центре дворца, где крыша уже обвалилась и ворвались алые языки пламени. «Так вас, наверное, еще не использовали, но... помогите!» Мысленно обратился я к артефакту винограда, призывая гибкие лозы с цепкими усиками на концах. Было ощущение, что у меня разом выросло с десяток рук. Они подхватывали камни, обломки зданий, кровли и растаскивали в сторону. Всюду слышались крики и стоны раненых, но я не обращал на них совершенно никакого внимания. Мне нужно было добраться к Агафье. Огонь пылал все сильнее, обволакивая дымом руины некогда прекрасного дворца. Рядом, обливаясь потом, голыми руками работал какой-то африканец, хватая валуны, куски стекла и мрамора и отшвыривая в сторону. Потом к нашему дуэту присоединился кто-то из скандинавов, судя по белобородости и такого же цвета шевелюре в косах. Но он тоже работал на грубой физической силе. Оба аристократа странно на меня косились, но помогали в меру возможностей. Больше помощников не нашлось. Так, камень за камнем, обломок за обломком, мы пробирались внутрь. Но вскоре обрушившаяся крыша преградила нам путь. Где-то там под ней не отзывалась Агафья, но конструкцию такого размера разобрать было нереально. Мысли в панике метались, пытаясь найти выход из ситуации. Ай, кровь великая, боги с ней, с маскировкой. «Вы знать руссо, франце, инглиш, итальяно, дойч, туркиш?» С надеждой перечислял все доступные мне языки. Как назло, эти языки явно не были родными для африканца и скандинава. «Руссо!» Переглянувшись и как-то несмело по очереди ответили те. «Плохо!» И зато хвала богам. «Там женщин мой, любимый!» Показал пальцем под крышу с левой стороны. «В черной ткани одет, остальные голые. Помощь вы! Я поднять, вы достать, да?» Мужчины неуверенно кивнули и приготовились. Я увеличил количество лоз и увеличил их толщину. Каждая лоза цеплялась за край кровли и медленно поднимала конструкцию вверх, миллиметр за миллиметром. У меня было ощущение, что я собственными руками в одиночку пытаюсь поднять ее. Под градом стекал по вискам. Шум в ушах смешался с гулом пожара, пожирающего все на своем пути. Когда высота подъема достигла моей груди, африканец и скандинав нырнули внутрь. Время тянулось бесконечно долго. Я сдвинул кровлю еще на десяток сантиметров вверх и понял, что все, предел. Первым вылез измазанный в пыли и резко посветлевший африканец. За ним появился и скандинав с очень озабоченным выражением лица. «Нашли?» — через силу выдавил из себя я. «Нашли?» — кивнул африканец. «Металл, палка, грудь, не вытащить. Кровь много, очень». Оба мужчины отводили взгляды, не решаясь что-то еще добавить. «Далеко?» 5 метров, — отозвался скандинав. И я пошел внутрь. Лозы перемещались под кровлю вместе со мной, удерживая над головой сотни килограмм, а может, и тонны разрушенных конструкций. Каждый метр давался потом и кровью в прямом смысле слова. Из носа уже давно сочилась струйка, оставляя за мной кровавую дорожку. На последнем метре я упал на колени, увидев Агафью, пришпиленную словно бабочку к полу металлическим прутом толщиной с мою руку. Кровля над нами скрипела, совсем рядом гудело пламя пожара, а я смотрел на капли крови, пузырящиеся у вампирши на губах. «Пузырятся, значит, еще жива». Я обнял Агафью и сломал печать на свитке переноса. Снег сплошным пластом сходил, затягивая с собой Кирану. Девушка шарила мечами в снежных буреломах, пытаясь зацепиться лезвиями, словно ледорубами, но все тщетно. Лавина каскадом утягивала за собой все новые слои. Где-то наверху завыла арва, перебивая шуршание снега, а затем пришло свободное падение. Время замедлилось, все вокруг серебрилось пылью в воздухе, ослепляя и не давая рассмотреть, что же там внизу. Через секунду ход событий ускорился, а сама Кирана с удивлением заметила, что изменила направление движения. Если до этого она падала вниз, то сейчас ее вращало по спирали в огромном разноцветном вихре, проходящем сквозь несколько слоев изнанки. «Вот же демоны ледяной бездны, меня таки затянуло в око», — обреченно подумала охотница. Одно дело находиться рядом и убивать дезориентированных тварей, и совсем другое — выпасть самой из ока в неизвестной изнанке и оказаться лицом к морде с какой-нибудь высокоранговой тварью. Сейчас Киране хватит в принципе даже стаи мелких, чтобы позорно сдохнуть, как перед встречей с медузой-обезьяном. Если бы не Арва, то хладный труп охотницы уже бы разорвали и сожрали, не оставив и следа. Вращение все замедлялось, пока Кирану не выкинуло посреди цветущей зеленой поляны, сплошь покрытой крупными костями. Размеры этих костей превышали рост человека, что наталкивало на невеселые мысли. Стало очень жарко. Меховая одежда отяжелела из-за растаявшего снега и льда и тянула к земле. Охотница постаралась прикинуть, сколько у нее есть времени в запасе. Старая Нарва говорила, что первый час око работает на засасывание всего из верхних мировых слоев в нижние, а на втором часу меняет направление движения и может поднять с самого дна на вершину. Понять бы еще, где она оказалась, и не сдохнуть, желательно. Воронка ока брала начало на поляне рядом с озером. Кирана осмотрелась и приметила крупный валун под раскидистым деревом. Кое-как скинув с себя верхнюю одежду, девушка смотала ее в плотный тюк и закинула на нижнюю ветвь дерева, чтобы ее не утянули дикие звери. Туда же отправились меховые унты. Охотница осталась в коротком кожаном топике и шортах, натянув на ноги легкие туфли из хобота того же мамотуса. Такая обувь позволяла стопе дышать, но отлично защищала даже от кислоты. Прихватив с собой малый рюкзак, моток веревки и наполнив кожаный бурдюк свежей водой, Кирана проверила собственное оружие. Пара ножей в ножнах на голенях, парные короткие мечи на поясе и несколько алхимических сюрпризов в отделениях крестообразной защиты через грудь. Вот и все снаряжение. Доспеха нет, что с одной стороны позволит ей двигаться быстрее, а с другой любая царапина может стать смертельной. Об этом я подумаю после. Сама себя мысленно приободрила охотница и отправилась на разведку. Долго выбирать направление не пришлось. От поляны шла хорошо протоптанная кем-то очень большим тропа. Кустарники по бокам от нее были варварски выкорчеваны, а кое-где валялись обломанные ветви исполинских деревьев. Почему-то идти в ту сторону резко расхотелось, но особого выбора не было. Можно, конечно, было оставаться у озера, но оно с трех сторон было окружено скальными массивами. Уголок райский. Вот только когда сюда вернется местный хозяин, то поляна у озера станет последним прибежищем для девушки. Кирана осторожно ступала по лиственному ковру, прислушиваясь ко всему вокруг. Запах крови забивал все вокруг, приторно-сладкий, с кислинкой, прилипчивый. Земля под ногами периодически вздрагивала, словно от ударов чего-то тяжелого. Вдалеке раздавались звуки боя тварей. Шипение, визги, удары, рык. Волоски на руках неосознанно встали дыбом от силы магии, волнами расходящейся от места схватки. Пятый или четвертый уровень? Вот в чем вопрос. Если пятый, то единственный выход — бежать и прятаться. Если четвертый... «Когда-нибудь из моей задницы сделают артефакт, приманивающий неприятности. Это точно». Мелькнула здравая мысль и исчезла, когда охотница легким бегом приблизилась к еще одной поляне, окруженной скалами. Деревьев вокруг не было, и жаркое солнце пекло во всю силу. Кирана приблизилась к валунам, напоминавшим клыки в пасти гигантской твари, и осторожно заглянула в щель между ними. Внутри каменного круга шла битва не на жизнь, а на смерть. Посередине ревела израненная четырехрукая обезьяна, некогда покрытая белоснежной шерстью, а нынче имевшая буро-розовый окрас от впитавшейся в мех крови. Верхняя пара рук у нее висела плетьми, кое-где виднелись обломки костей и вырванные куски мяса. Из нижней пары свободна была только одна рука, которой тварь пыталась отбиваться от своего мучителя. Вторая рука крепко и бережно прижимала что-то мелкое к своей груди. «Боги, мне бы такое счастье хоть раз перепало. Это же тварь четвертого уровня, почти добитая». Странно, конечно, что она на своих шести лапах не сбежала от удава, пока была возможность, но да сама виновата. Охотница жадно следила за заведомо проигранным обезьяной боем. Сейчас больше внимания притягивал к себе ее противник, воистину исполинских размеров удав, медленно, но верно оборачивающий вокруг обезьяны свое тело в смертельных объятиях. Легкая зависть шевельнулась в душе, когда Кирана представила, что этой мохнатой блондинкой сейчас просто отобедают или отужинают. Судя по всему, удаву Макар вообще не сдался. Ему пожрать бы, ибо прокормиться 10-метровой змеюки ой как непросто. Как охотник охотника, она его очень хорошо понимала и даже внутренне болела за него. Но ровно до того момента, пока маленький комок на груди израненной обезьяны не заворочился и не запищал. «Нет, да нет же, да не может этого быть!» Кирана смотрела на мелкого детеныша, вцепившегося в материнскую шерсть и отчаянно пищавшего в страхе. Обезьяна вступила в заведомо проигрышный бой с противником не ее уровня, только потому, что у нее не было выбора. Скорее всего, их закинуло сюда оком, как и саму Кирану, и они наткнулись на удава, пытались сбежать, но не вышло. Удав с изумрудно-зеленой чешуей заканчивал ведь убийственный кокон вокруг матери и ребенка. Ему было абсолютно все равно на моральную дилемму, внезапно образовавшуюся перед Кираной. Ему пожрать бы сытно, а израненная пятиметровая обезьяна подходила для этих целей чуть более чем идеально. Змей тихо делал свое дело, попутно бросаясь и вырывая куски плоти из израненной матери, которой только и оставалось, что пытаться закрыть от укусов собственное дитя. Охотница отметила, что при этом удары всегда чуть смещены влево, будто удав плохо видит левым глазом или вообще не видит. «Я об этом обязательно пожалею», — ругалась сквозь зубы охотница, взбираясь на высокий валун чуть сбоку, в слепой зоне от удава. «Но зато, если получится, добуду макар 5-го уровня и уникальную шкуру. Главное, не промахнуться». А кольца уже сдавливали тело жертвы, постепенно поднимаясь выше пояса. Удав перестал атаковать жертву пастью, наслаждаясь собственной силой и скорой победой. Голова его плавно раскачивалась из стороны в сторону, словно в собственном ритме. Уловив амплитуду движения, Кирана ждала, отрешившись от криков боли матери и отчаянных писков малыша. Прошло 3 удара сердца, прежде чем охотница оттолкнулась от края валуна и в прыжке вынула из ножен короткие костяные мечи. На 4-м ударе лезвия с хлюпающим звуком вошли в здоровый глаз змея. Он попытался было отклониться, но не успел. Тварь озверела, мотая головой из стороны в сторону. Змеиный кокон отчаянно извивался, стараясь освободить кончик хвоста с костяным наростом на конце и сбить нахальную букашку, посмевшую атаковать хозяина джунглей. Кирана изо всех сил держалась за рукояти мечей, сцепив зубы, и боковым зрением не выпускала из виду треклятый костяной нарост, который она не рассмотрела ранее. Если бы не кожаные ремни, крепившиеся к рукоятям мечей, она бы уже давно сорвалась. Удав не сдавался и из последних сил вслепую бил головой о валуны, стараясь размазать противника. Удары были такой силы, что по камням змеились трещины, а сама девушка потеряла сознание. В себя она пришла от резкой боли в грудной клетке. Дышать удавалось через раз и неглубокими вдохами. Казалось, что на девушку водрузили гранитную плиту и оставили умирать неизвестно где. Глаза с трудом открылись. Во рту был привкус железа. Один глаз не видел. Было очень много крови, но охотница не помнила, чья она. Ног она не чувствовала. Чуть осмотревшись, охотница безумно рассмеялась. Звук вышел кашляюще-харкающий в тишине. Она, Кирана, смогла убить тварь изнанки 5-го уровня. Такого в ее возрасте не осилила даже Нарва. Но никто об этом не узнает, ибо, умирая, змей придавил собою охотницу, погребя ту под своим телом. Все, что охотница могла сделать, это пошевелить только руками, и то лишь потому, что они покоились на морде змея, продетые в петли на мечах. Над головой было бездонное лиловое небо без единого облачка. Не такое, как дома, но тоже сойдет, подумала Кирана, откупоривая и залпом выпивая зелье с обезболивающим эффектом. Боль в груди стихла практически мгновенно, но мысли стали ленивыми и притупленными, словно сквозь ковер из мха. Рядом резко хрустнула ветка, выводя охотницу из задумчивости. Кто-то резко дернул девушку за волосы, отчего-то даже вскрикнула. Повернув голову, она встретилась оранжевыми глазами с маленькой, покрытой пушком обезьянкой. Детеныш гладил лапкой Киране волосы, совал пальцы в ухо и даже в нос, исследуя непохожее на него существо. «Малыш, не надо», — хихикнула охотница. Злиться на ребенка не получалось. Видимо, он совсем еще младенец. У всех детей априори отсутствовало чувство страха. Осторожно, чтобы не напугать резкими движениями, Кирана погладила малыша в ответ по голове. «Ты у нас милый или милая? Мне отсюда не видно». Ей действительно не было видно. «Может, тогда будешь Мако? Имя подойдет и для девочки, и для мальчика. Мако». Малыш что-то пискнул и, смешно ковыляя всеми 6 лапами, убежал прочь. «Надеюсь, твоя мама выжила», — пробормотала охотница, снова уставившись в небо. «Иначе местная живность тебя не пощадит». Прошло меньше минуты, когда рядом снова послышались шум и тяжелое прерывистое дыхание. Кирана повернула голову и столкнулась нос к носу с мамой-обезьяной. Хотя нос к носу было неверной формулировкой, особенно когда у зверя нос оказался больше всей головы охотницы. Проглотив готовые вырваться изо рта ругательства от испуга, Кирана ждала, что будет дальше. Несколько секунд они рассматривали друг друга с настороженностью и опаской, а потом девушка услышала тихий мелодичный голос в голове. «Если я тебя вытяну, ты нас не убьешь?»